Глава 20. Возвращение оказалось резким. Только что я был программистом Александром Соколовым, факультативно исследовавшим антидискретные системы в мире почти победившего коммунизма. А в следующее мгновение я — это уже веб-разработчик Александр Соколов в почти капиталистической России. Как будто кадры сменились в кинофильме без всяких промежуточных этапов. Просто была одна личность, стала совершенно другая. И все. И уже воспоминания об СССР в 21 веке становятся смутными, как бы и не совсем моими. Хотя память обо всем, что помнил мой тамошний персонаж, остается при мне. Кстати, примерно то же наблюдалось после моего возвращения из мира товарища Сталина. Стало быть, это и была вторая находка? Но как я вообще очутился в этом мире? Совершенно ничего не понимаю. Так вас можно, наконец, поздравить с возвращением? Еще раз вопросил проводник по чужим галактикам. Можно. В тон ему ответил я. Но что-то я не припомню, как погружался в этот раз, и как вы меня вытаскивали. О, как вытаскивали — это отдельная тема, мы ее сейчас не станем затрагивать. А вот про то, как вы туда попали, а это надо у вас спросить. Ну, во всяком случае, я тут совершенно ни при чем. То есть, как это ни при чем? Я пока не догонял. Вы хотите сказать, что я сам себя к коммунякам отправил? «Куда отправил?» — не понял или решил имитировать непонимание Павел. «Ну, в мир, в котором СССР не распался в 91-м году и существует до сих пор». «А что, есть и такой?» Кажется, неприкрыто поразился знаток иных реальностей. «Выходит, что есть. Я не стал отрицать очевидное». «Рассказывайте. Максимально коротко». То ли приказал, то ли попросил Павел Геннадьевич. И я начал излагать. А на удивление, рассказ занял довольно много времени. Ну, во всяком случае, гораздо больше, чем мое повествование про независимое от внешних сил пребывание в образе Александра Соколова из 1952 года. Впрочем, чему тут удивляться? Я и времени в коммунистическом мире провел куда как больше. А еще были уточняющие вопросы. Особенно мой непростой собеседник заинтересовался случаем в поезде и встречей на чертовом озере. Ну а еще он очень много спрашивал про теорию антидискретных систем. Вот только тут я мало чем мог ему помочь, ввиду своей крайне слабой осведомленности в этой теме. А еще я обратил внимание, что схожесть Павла Геннадьевича и Игоря Аристарховича велика. Нет, не внешне, здесь как раз они отличались как день и ночь, но вот по манере вести разговор, по интересу к отдельным, знаковым для них местам в повествовании, по некоторым манипулятивным приемчикам. Порою два этих деятеля казались похожи как братья. Братья по разуму. Эх, Игорь Аристархович, Игорь Аристархович. Не видать вам нового МНС в своем штате. Как пить дать не видать. Да и эксперименту так, похоже, и суждено остаться незавершенным. А еще не к месту вспомнила Зиночка. Я ведь за нее так и не переговорил с академиком, хотя и собирался. Эх. Впрочем, что это я все о посторонних для меня людях распереживался тут? У меня ведь в том мире семья осталась. Самая настоящая семья с любимой женой и любимыми детками. А я... Едва последняя мысль постучалась в дверь моего разгоряченного сложным разговором разума, как моментально пришло отрезвление. А при чем тут вообще я? Да, У моего альтер-эго в параллельной реальности осталась куча незавершенных дел и обязательств. Но мне-то до этого что? Я — это я, а вот он — это он. И между нами нет ничего общего. Вообще ничего. Меня теперешнего в его мире не присутствовал ни в каком виде. Даже тем самым пресловутым внутренним голосом, которому столь многое было известно, являюсь отнюдь не я. А знать бы еще, кто? Между тем, мои россказни как бы сами собой сошли на нет. Я и сам как-то не заметил, как погрузился в себя, и вот уже несколько минут мы с Павлом Геннадьевичем молчали. Я сидел и рефлексировал, а он сидел напротив и спокойно за мной наблюдал. Наконец, демонстратор альтернативных измерений решил прервать затянувшееся молчание. «У меня для вас, Александр, есть две новости. И обе хорошие. На всякий случай решил уточнить демон-искуситель местного разлива, дабы подопечный лишний раз не волновался. Во-первых, помните нашу первую встречу? Я обещал, что при соблюдении некоторых условий деньги, которые вы заплатили за путешествие в иные миры, могут быть возвращены назад. Я молча кивнул. Так вот, могу вас поздравить. Именно это прямо сейчас и произойдет. С этими словами Павел взял в руки лежавший на тумбочке смартфон, произвел на нем некоторые манипуляции, потом ввел пришедший по СМС код подтверждения и с вопросительно победоносным видом воззрился на меня. Интересно, чего он сейчас ждет от незадачливого странника по нездешним просторам? Ведь он путешественник. Даже не знает, где находится. Что уж там говорить про возможность проверить состояние собственного счета. Однако, вскоре выяснилось, что по данному вопросу несостоявшийся генератор антидискретных систем был в корне неправ. Где-то в коридоре булькнуло, и я, поощряемый взглядом своего визави, отправился на поиски родной звонилки. Ведь издавать столь характерный звук мог только мой телефон. Выйдя в прихожую, я сразу заметил свою наплечную сумку, висящую на вешалке. Нехитрое умственное усилие привело меня к логическому заключению, что именно в данном приспособлении для переноски мелких объектов мой смартфон и должен находиться. Ну, собственно, там я его и обнаружил. На экране блокировки присутствовал СМС с текстом о поступившем переводе. Стало быть, проводник по реальностям и в этом меня не обманул. Вот только, а с чего такая щедрость? Настораживает это как-то. Вернувшись в комнату, я спросил. Ну, а вторая хорошая новость? На вопросе про негаданную раздачу слонов я покамест решил не заострять внимание, рассудив, что уж эту-то информацию собеседник до меня точно донесет сам. Вторая новость максимально тесно связана с первой. Как всегда невозмутимо начал Павел. Вы уникум. Единственный из многих-многих миллионов людей. А может и даже миллиардов. Вы обладаете способностью самостоятельно открывать двери в иные миры. И эта способность ставит вас на совершенно отдельную ступень развития по отношению ко всему остальному человечеству. Ну, или почти ко всему. Последнюю поправку новоявленный глашатай хороших новостей внес после небольшой паузы. Впрочем, поправка эта только добавила дополнительной реалистичности его утверждению. Что? Я настолько уникален? Недоверчиво поинтересовался новоиспеченный уникум. А вы даже себе не представляете, насколько. Подтвердил мои худшие опасения собеседник. Шестеро остальных участников проекта в данной локации ожиданий, увы, не оправдали. Вы остались один. Я точно знал, что сейчас последует. А еще вам, наверное, интересно было бы знать, с чего вдруг мы вернули ваши деньги. Да, я не ошибся в своих ожиданиях. «Ну, в общем, да, не безинтересно, не стал я перечить. Тут все просто. Мы очень надеемся на долгосрочное сотрудничество. И в качестве залога будущих совместных свершений мы сделали этот, так сказать, жест доброй воли. А кто это такие ваши «мы»? Могу я поинтересоваться?» Ну вот я и задал, наконец, наиболее злободневный на текущий момент вопрос. К чести Павла Геннадьевича он не стал запираться и юлить, хотя я и ожидал опять чего-то вроде «вы все узнаете в свое время». Отнюдь. Ответ оказался прямым и честным. «Мы» — это группа людей, обладающих способностью встраиваться в различные реальности. На бытовом уровне нас можно назвать путешественниками по параллельным мирам. Хотя такое определение и не совсем верно. Нас ничтожно мало. По человеческим меркам мы почти бессмертны и почти всемогущи. На этом месте полномочный представитель всемогущественных сил прервался и посмотрел на меня, видимо, ожидая какой-то реакции от слушателя, а потом, не увидев ее, продолжил. «Мы называем себя проводники по вселенным, ну или просто проводники. Так вот, я уполномочен от лица всех проводников сделать вам, Александр Соколов, предложение стать одним из нас». Да, слова прозвучали. И слова эти грели душу. Вот только не знаю, почему. Но прямо сейчас мне чертовски не хотелось давать какой-либо ответ на столь заманчивое предложение. Ни положительный ответ, ни отрицательный. Возможно, мне элементарно не хватало данных для принятия столь судьбоносного во всех смыслах решения. А может, что-то смущало в самой концепции закулисной тайной организации. Смущало настолько, что мне по каким-то причинам ни за что не хотелось становиться ее частью. А может, я просто струсил? В смысле, боялся неизвестности? Я не знаю. Мои колебания не остались незамеченными присутствующим в данной локации представителем межмирового закулисья. Видимо, все опять было написано на моем простоватом лице, для умеющего читать, разумеется, а потому последовало великодушное предложение. Если вам что-то непонятно, вы спрашиваете, где я нахожусь и как я сюда попал. Да, вопрос, с которого я начал, может, и не самый умный для среднестатистического супермена. На принадлежность коим намекал мой визави, но, тем не менее, весьма животрепещущий. Для меня. Мы находимся в обычной съемной квартире. И, заметив, что такой ответ меня не удовлетворил, он уточнил. Нет, я здесь не живу и никогда не жил. Как вы здесь оказались? Вы, наверное, это хотите узнать? Видите ли, у нас, как и у ваших коллег из коммунистического мира, имеется что-то вроде машины по расчету вероятности. Точнее, не совсем по расчету, а скорее по предсказанию. Если вы согласитесь стать одним из нас, мы вам ее обязательно продемонстрируем в деле. Так вот. Это устройство позволяет предсказать с достаточно высокой вероятностью примерное время, а также примерную пространственную точку появления в реальности того или иного объекта или субъекта. Точность 75-80 метров по расстоянию, ну и плюс-минус несколько часов по времени. Поскольку в расчетной геолокации, а в требуемый радиус попал только этот дом, именно в нем и была арендована квартира. Собственно, поэтому вы здесь. Павел Геннадьевич выжидательно посмотрел на меня. Постойте, постойте. Кое-что в его изложении показалось мне неправильным. Но 80 метров — это же целый дом. Откуда вы знали, что я появлюсь именно в этой квартире? А вы умеете задавать правильные вопросы, улыбнувшись, похвалил мою дотошность, мой загадочный, почти работодатель. Да, для того, чтобы вы оказались именно здесь, потребовалось кое-что еще. Выражение лица Павла Геннадьевича, стоило тому произнести эти слова, стало до крайности хитрым и интригующим. Вы догадываетесь, что именно? Ну вот, предложили задавать вопросы, а тут самому приходится ребусы разгадывать. Впрочем, ответ должен быть максимально простым и максимально очевидным. Так что я размышлял совсем недолго. Мои вещи? Именно. Дорогой Александр, именно! Сияющий вид то ли ученого, то ли чародея сделал его еще больше похожим на Игоря Аристарховича в момент триумфа. Ваша сумка, телефон и бумажник стали тем самым якорем, который привел вас именно в данную квартиру. Я не счел нужным уточнять, как мои вещи попали в руки к проводникам, потому как догадывался, что для людей с их возможностями подобный фокус не должен составлять ни малейших трудностей. Ну хорошо, раз с этим вопросом разобрались, и раз вы в некотором роде, вроде как пытаетесь нанять меня на работу, хотелось бы узнать об условиях труда. Вы не совсем верно меня поняли, — со вздохом произнес Павел. Я ни в коем случае не собираюсь становиться вашим нанимателем. Равноправным партнером? Да. Коллегой? Да. Собратом по ремеслу? Да. Но ни в коем случае не нанимателем. Поймите, привычные для вас отношения в формате начальник-подчиненный в нашей среде как минимум неуместны. Ну хорошо. Он опять увиливает от прямого ответа, или мне показалось. Но вы предлагаете мне сделать некий судьбоносный выбор. И я хочу знать, как изменится моя жизнь, если я скажу вам «да». О, в этом случае ваша жизнь, безусловно, изменится радикально. Вот теперь Павел Геннадьевич стал опять таким, каким он запомнился мне при первой встрече. Очень-очень умелым продавцом, грамотно расхваливающим свой товар. Вы навсегда перестанете заботиться о деньгах. Да что там говорить, некоторое время спустя вы о них даже вспоминать перестанете. Точнее, они для вас станут просто расходным материалом, которым вы будете распоряжаться так, как вам это заблагорассудится. Кроме того, вы навсегда забудете о болезнях. Состояние здоровья, биологический возраст организма, внешность – все это теперь для вас просто вопрос выбора. И да, разумеется, мы дадим вам инструменты, с помощью которых любые возможности выбора станут для вас доступны. Чего же еще вам не хватает? Любые женщины, любые сексуальные приключения, да что там, вы даже пол сможете сменить, если захотите, конечно. На последних словах демон-искуситель посмотрел на меня как-то задумчиво, или же мне просто показалось. Но это все ерунда. Обещаю, что очень скоро все привычные для вас вещи вообще перестанут вас интересовать и как-либо беспокоить. Потому что возможность путешествовать по другим мирам слаще любого наркотика и увлекательнее любой сексуальной интрижки. Заметив, что я посматриваю на него недоверчиво, торговец непознаваемым все же решил уточнить. Да, я понимаю, в этих своих вероятностях вы сталкивались с однотипными ситуациями, которые успели вам осточертеть, но поймите, это ведь не правило. Миры бесконечно разнообразны. Вы даже представить не можете, насколько их исследование увлекает и затягивает. Ведь даже путешествие в другую страну для многих и многих становится самым ярким событием в их жизни. А вас ждут путешествия в иные вселенные. Ну, не знаю. Что-то меня эти самые... путешествия и правда не особо вдохновляли. Вспомнились полуразрушенная Москва и все мои прочие находки. Так что же в этом увлекательного? А ведь этот, или очень на него похожий мир наверняка ведь где-то существует. И не исключено, что я опять в нем окажусь. В общем, я решил продемонстрировать некоторый скепсис. Все это, конечно, звучит заманчиво, вот только вы так и не пояснили. Для меня два ключевых вопроса. Во-первых, хотелось бы узнать, зачем вам нужен я? Во-вторых, зачем вы нужны мне? Ну, тут все совсем просто. Слова Павла Геннадьевича вместо того, чтобы меня успокоить, наоборот, весьма насторожили. Ведь весь предыдущий опыт общения с данным персонажем говорил о том, что если что-то, по его мнению, совсем просто, значит, дело обстоит с точностью, да наоборот. Вы обладатель уникальной способности открывать новые реальности. Это если про ваше «во-первых». Ну, а про «во-вторых»? Видите ли, если вы попробуете путешествовать без нашей помощи, вы в каждом новом мире будете воплощаться в новую личность. Помните, я вам излагал про мыльный пузырь? Так вот, мы дадим вам возможность путешествовать, оставаясь собой. А без этой возможности ваши странствия продлятся совсем недолго, и вы обязательно где-нибудь потеряетесь навсегда. Устраивает вас такая мотивация? Ну да, с этим все стало более-менее понятно, вот только вопросов в голове все равно кружился целый рой. Непонятных было столько много, что я в них попросту потерялся, не зная, о чем мне еще следует спросить прямо сейчас. Что-то важное ускользало, а что, я понять никак не мог. Павел Геннадьевич, казалось, отлично понимал мое нынешнее состояние, а потому не торопил, пока я собирался с мыслями. Наконец, меня осенило. Правильно ли я понял, что вы, проводники, можете путешествовать только в уже открытые кем-то миры? И такие люди, как я, нужны вам в качестве первооткрывателей. Ну, более или менее. Мой собеседник пока не понимал, куда я клоню, а поэтому отвечал осторожно. И сейчас человека с моими способностями в вашей организации нет. Александр, во-первых, у нас не организация, а скорее братство. И я вам об этом уже не раз говорил. Сказал мой новоявленный брат несколько укоризненным тоном. Во-вторых, нет, не переоценивайте себя чрезмерно. Разумеется, у нас есть не только проводники, но и открывашки. Так мы называем подобных вам. Но их действительно очень мало. И мы действительно очень нуждаемся в вас. О том, что они во мне сильно нуждаются, я как бы уже давно догадался и сам, но сейчас меня волновало кое-что иное. Так почему ж тогда вы не смогли проследовать за мной в коммунистический мир? И как вообще работает этот самый талант открывашки? Впервые за все время нашего знакомства я увидел, как Павел Геннадьевич пришел в замешательство. Замечательное зрелище, хочу я вам сказать. А то у меня уже начали было комплексы зарождаться. И, как сейчас выяснилось, совершенно напрасно. И никакой этот путешественник по вселенным не Супермен. Самый обычный человек. Видите ли. Несколько путанно начал объяснять эмиссар тайных сил. Помните, после Москвы 1952 года я вам излагал концепцию мыльного пузыря? Конечно, помню. Я понял, что объяснение предстоит нам долгое, и, наплевав на правила хорошего тона, решил уточнить. А нельзя ли покороче? Увы, мой друг, вы задали весьма и весьма непростые вопросы, так что совсем уж коротко ответить на них никак не получится. Но я постараюсь. Начал свой рассказ Павел Геннадьевич, постепенно возвращая утраченную было уверенность. Так вот, не стану повторяться. Если вкратце, то суть таланта путешественника по мирам состоит в его запредельных адаптивных способностях. Но не только. Сильный проводник в принципе может захватить с собой в путешествие любого, ну, или почти любого человека. Правда, этот любой почти наверняка не сможет встроиться в новый для себя мир, оставаясь для новой реальности инородным объектом. Соответственно, такой объект в скором времени будет данной реальностью со всей неизбежностью отвергнут. Не знаю, как и почему так происходит с научной точки зрения, но факт то, что дело обстоит именно таким образом. Что касается меня, вас и нам подобных, все мы обладаем способностью органично встраиваться почти в любую реальность, становясь ее неотъемлемой частью. Не знаю, зачем моему новоиспеченному ментору понадобился опять излагать мне основы. Вроде бы я не тупой и все понял с первого раза. Вероятно, он хочет меня к чему-то такому подвести. В общем, в высокой адаптивности вы не уникальны, продолжал собеседник после некоторой паузы. Данным свойством обладают все проводники, и я в том числе. Вы уникальны в другом. Ваша способность работает в обе стороны. Понимаете, о чем я? Честно говоря, не совсем. Похоже, настал мой черед издавать мекающие междометия. Вы способны не только встраиваться в иную реальность изнутри пузыря, не только генерировать локальную подстройку внешней для пузыря среды, под изменение его внутренней структуры, но и каким-то образом перестраивать вообще всю Вселенную под собственные индивидуальные запросы, с изрядным пафосом в голосе сообщил мой почти соратник. Правильнее, конечно, было бы сказать, что вы и вам подобные не перестраивают существующую Вселенную, а просто выбирают нужную из множества возможных, уточнил, переведя дух, знаток иных Вселенных. Но разницы, в конце концов, никакой. На конечный результат данные смысловые дефинации никак не влияют. Наверное, с минуту я переваривал услышанное, а потом уточнил. Значит ли это, что я могу открывать любой мир, какой захочу? Нет, не значит. Вы можете открыть только тот мир, к которому имеете высокую предрасположенность. И очень странно, что вы попали именно к коммунистам. Вы получили идеологизированное воспитание в детстве? Да нет, ни в малейшей степени. Мои родители вообще либеральных взглядов. С белыми ленточками ходили. Ну, если вы понимаете, о чем я. Понимаю. Но это все еще больше запутывает. Павел побарабанил пальцами правой руки по спинке кресла. К слову, вот вам и ответ на ваш вопрос о том, почему мы не смогли прийти за вами в мир победившего СССР. Просто этот мир открывали вы и пока еще никого не смогли туда провести. Поэтому он для нас пока и недоступен. И это все? Это и есть его объяснение магов, вокруг которого стоило городить столько всякого? Почему же тогда этот мастер словесной эквилибристики так смутился, услышав мои вопросы? Как будто его поймали на горячем. Нет, что-то здесь явно нечисто. Впрочем, также мне стало понятно, что прямо сейчас правду узнать едва ли получится. Так что пусть пока все идет, как идет. Сделаю вид, что всему верю. Правильно ли я понял, что если я проведу у кого-то из вас в коммунистический мир, этот мир сразу станет доступным для всех проводников? Задал я еще один важный уточняющий вопрос. Да, именно так. И как мне это сделать? Павел усмехнулся. Александр, пока вы не дали согласия стать одним из нас, пусть технология перемещения останется для вас тайной. Для вашего же блага. Внес дополнительную ясность Павел Геннадьевич. Впрочем, если вы все-таки попробуете действовать на свой страх и риск, хотя я бы вам и не советовал, если ваша предрасположенность к этой реальности достаточно высока, а она весьма высока, раз вы смогли совершить подвиг по ее открытию совершенно самостоятельно, то вероятность, что вы останетесь в ней навсегда, забыв себя настоящего, просто зашкаливает. Так что я очень рекомендую вам принять наше предложение как можно быстрее. Если я его приму, куда мы отправимся в первую очередь? Если вы согласитесь, то в первую очередь вы получите якорь, который удержит вас от спонтанных путешествий, а во вторую вас ждет обучение. Без этого, сами понимаете, никак. В ходе обучения мы проведем вас по нескольким мирам, и вы научитесь все делать самостоятельно. Ну а потом? Павел Геннадьевич удивленно вскинул брови. Вы так сильно хотите вернуться в свой коммунистический рай? Правильно поняв направленность моего интереса, задал встречный вопрос мой чрезвычайно умный собеседник. Ну, есть такое, с некоторым для себя удивлением признал я. Я не знаю, в чем тут дело, но меня действительно тянуло в этот мир, тянуло неудержимо. И я осознал это прямо сейчас. Все эти часы после возвращения я ощущал нечто, лучше всего описываемое эвфемизмом «гложет тоска». И только в последние несколько минут понял, что этой самой тоске действительно нужно, и почему она считает возможным прикладываться зубами к моей духовной ипостаси. Хорошо, давайте так. Прямо сейчас вы даете согласие стать проводником, а я в качестве жеста доброй воли в течение 3 дней организую для вас экскурсию в этот наш совковый оазис. Что ни говори, а встретившийся на моем пути адвокат дьявола умел делать предложения, от которых довольно сложно отказаться. И что мне ответить? Отказаться? Запросить время на размышление? По уму так и следовало бы поступить. Вот только нечто, засевшее где-то в самой глубине моего естества, ждать не хотело. Совсем не хотело. Это взявшееся откуда второе «я» так и рвалось в бой, не желая прислушиваться ни к каким доводам разума. Впрочем, что я, собственно, теряю, кроме своих цепей? Короче, подумав для приличия несколько секунд, я произнес: «Согласен». Павел удовлетворенно откинулся на спинке кресла. «Тогда держите». С этими словами он протянул мне открытую ладонь, в которой лежал небольшой камушек-голыш. Камушек по форме был похож на яйцо, только совершенно плоский. С одной стороны угол был острый, а с другой — тупой. Я бы назвал неожиданный подарок обыкновенной галькой. Такой полным-полно на любом пляже в Сочи. Ну, или еще где-нибудь на морском побережье. Единственное, что отличало его от пляжных собратьев, так это аккуратная такая дырочка возле более тонкого края. Я осторожно взял гальку в руку и вопросительно посмотрел на почти коллегу. Это ваш якорь. Держите его всегда при себе. Рекомендую продеть через него нитку там или веревку, а лучше тонкую цепочку из хорошего металла и всегда носить на шее. Мы, обычные проводники, надеваем якорь только в путешествиях. А вот вам, как открывашке, стоит не снимать его никогда и носить постоянно. После этого Павел выставил правую руку для рукопожатия. Я поздравляю со вступлением в братство, коллега. И что же, на этом все? А как же торжественный ритуал, шпаги там, жертвенный козел, пьянка, наконец? Впрочем, возражений у меня не имелось. Так что я пожал протянутую руку, улыбнулся как можно более радушно и пошел в коридор искать обувь, в которой мог бы отправиться домой. Обувь нашлась под вешалкой. Это были новые брендовые кроссовки. Не мои кроссовки, но пришлись мне точно в пору. Кто бы сомневался. Павел вышел в прихожую меня провожать. Ждите звонка завтра во второй половине дня, ну или послезавтра. Сказано было так, как будто звонить будет не он, и я счел необходимым прояснить этот момент. То есть обучать меня будете не вы, не я. Я, скажем так, рекрутер, не более того. Так что видеться мы будем нечасто. Ну, у вас же есть что-то вроде клуба, где вы общаетесь, делитесь впечатлениями? Разумеется, есть, улыбнулся мой почти друг и коллега. Так мы иногда и будем встречаться. хотя не часто. Все мы люди заняты и понимать должны. С этими словами Павел как бы виновато развел руки. Ну что ж, тогда до скорого. Да, до скорого. Навсегда, как выяснилось впоследствии, распрощался со мной человек, который открыл для совершенно заурядного меня целую вселенную. Но тогда я еще не знал, что эта наша встреча станет последней. Как не знал и много чего еще.